Глава 5. Одри. Я снова в спальне Джейсона. Вижу его, стоящего передо мной в одних боксерах. Капли воды стекают по мускулистому телу после купания в бассейне, и я не могу оторвать взгляда. Прохладный воздух кондиционера заставляет меня дрожать. Но это не единственная причина. Внутри меня разгорается пламя желания. Джейсон медленно приближается, и я чувствую, как мое тело непроизвольно тянется к нему. Его глаза темнеют от страсти, и я тону в их глубине. Когда его сильные руки обнимают меня, по коже пробегают мурашки, я задерживаю дыхание в предвкушении. Наши губы встречаются, и мир вокруг перестает существовать. Поцелуй глубокий, жадный, словно мы оба изголодались по этому моменту. Жар разливается по всему телу, заставляя прижаться ближе. Я чувствую, как бешено колотится его сердце в такт с моим. Внезапно я распахиваю глаза, вырванные из объятий сна. Несколько секунд я растерянно моргаю, пытаясь понять, где нахожусь. Знакомая обстановка спальни Джейсона окружает меня, и на мгновение реальность и сновидение сливаются воедино. Сердце все еще колотится, а тело горит от фантомных прикосновений. Я глубоко вздыхаю, пытаясь прийти в себя и унять бушующие эмоции. «Я что, все еще сплю?» — бормочу я, пытаясь разобраться в своих мыслях. Но вот и он лежит рядом со мной, настоящий Джейсон, словно вышедший из моего сна. Моргаю, надеясь, что он исчезнет, но нет, он остается. «Джейсон, уйди!» Говорю я, пытаясь сохранить остатки самоконтроля. Он смотрит на меня, слегка приподнимая бровь, и с улыбкой отвечает. «Куда мне уйти? Это моя спальня». От его слов я вздрагиваю и отшатываюсь, словно он оживший призрак из моих грез. Джейсон прикрывает уши, будто я сейчас взорвусь в крике. «Тише!» — шепчет он. «Зачем так кричать?» Я пытаюсь сложить кусочки пазла вместе, но они не сходятся. «Ты... я... мы... как я здесь оказалась? Мы что, переспали?» Спрашиваю я, слова вылетают из моего рта быстрее, чем я успеваю их обдумать. Он приподнимается, подняв руки в успокаивающем жесте. «Успокойся. Мы не трахались, если ты об этом. Ты одета, посмотри на себя». Я опускаю взгляд и начинаю машинально прощупывать одежду. Он прав. Воспоминания о вчерашней ночи начинают медленно возвращаться, словно в голове туман, рассеивающийся на рассвете. «Мы поехали искать браслет. Ты нашел его, а по дороге я уснула», — бормочу я, вспоминая. Джейсон молчит, выжидая, пока я воссоздам в памяти все события. «Почему ты не отвез меня домой?» Интересуюсь я, чувствую, как в груди поднимается волна раздражения. «Ты уснула? Мой дом был ближе», — отвечает он спокойно, будто это самое очевидное решение. «Да его об этом ни слова», — предупреждаю я, чувствую, как напряжение снова нарастает. Сердце колотится в груди. Джейсон хмурится, и в его глазах мелькает беспокойство. Он отводит взгляд, словно пытается скрыть от меня свои мысли. «Дэйв, черт, я забыл, мы договаривались, что он сегодня заедет ко мне», — бормочет он, потирая затылок, будто стараясь разогнать навалившиеся проблемы. В этот момент звонок в дверь разрывает повисшую тишину, как гром среди ясного неба. Звук эхом отдается в моих ушах, заставляя вздрогнуть. «Кажется, он уже здесь», — говорит Джейсон, и его голос звучит почти виновато. «Что? Ты специально? Ты это подстроил, да?» Восклицаю я, и паника захлестывает меня, как волна в бурю. Джейсон смотрит на меня с легкой усмешкой, его губы изгибаются в почти незаметной улыбке. «Ага, насыпал тебе снотворного, чтобы ты уснула у меня в машине», произносит он с иронией, поднимая руки в жесте сдачи. Мои глаза расширяются от шока, но он быстро добавляет. «Это была шутка. Я ничего не подстраивал и не подсыпал тебе. Сиди здесь тихо и не высовывайся». Его голос приобретает мягкие, почти успокаивающие нотки. Он встает с кровати, приглаживая рубашку, и делает шаг к двери. Я подскакиваю, следую за ним, не в силах оставаться в стороне. «Нет, я скажу Дэйву правду. Ничего не было, мне нечего скрывать». Моя решимость крепчает, и я чувствую, как все внутренние страхи превращаются в смелость. Джейсон хватает меня за плечи и мягко, но настойчиво разворачивает к себе. Его глаза — два озера спокойствия, в которых я вдруг утопаю. «Послушай, посмотри на меня. Тебе нужно успокоиться. Ты же не хочешь расстраивать Дэйва, так?» Его голос успокаивает меня. «Да», — шепчу я почти против воли. «Тогда сиди здесь. Я все улажу. Доверься мне». Его взгляд уверяет и обещает защиту. Я обхватываю себя руками, стараясь подавить дрожь, и присаживаюсь на край кровати. Внутри бушует буря чувств, но я заставляю себя успокоиться. Ну и утречка. Джейсон. Спускаясь по лестнице, слышу, как каждый шаг гулко отдается в напряженное тишине дома, словно отчитывает секунды до неизбежной встречи. В голове пульсирует мысль о Одри, которая сейчас наверху в моей спальне, и о том, что я должен разыграть идеальный спектакль. Открываю дверь, и передо мной вырастает массивная фигура Дэйва. Его стальной взгляд буквально просверливает меня насквозь, а желваки на скулах нервно играют. «Дэйв, заходи!» Стараюсь улыбнуться как можно естественнее, хотя внутри все сжимается от напряжения. Мы проходим в гостиную. Я намеренно сажусь на диван, демонстрируя показную расслабленность, в то время как Дэйв нервно оглядывает комнату, словно надеясь увидеть следы присутствия Одри. Я замечаю, как его ноздри слегка раздуваются, будто хищник, пытающийся уловить знакомый запах. Его пальцы безостановочно крутят телефон, привычка, появляющаяся у него только в моменты сильного стресса. «Где Одри?» Его голос звучит обманчиво спокойно. Дэйв делает шаг в мою сторону, нависая надо мной. «Она была у тебя в клубе вчера вечером». Я выдерживаю его взгляд, хотя это стоит мне немалых усилий. «Была. Обсудили работу, потом она уехала». «Не буду ходить вокруг да около. Одри пропала». Его голос звучит глухо и напряженно. Со вчерашнего вечера телефон молчит. «Ты был последним, кто ее видел». Чувствую, как по спине пробегает холодок. Старательно потираю глаз, выигрывая секунду, чтобы собраться с мыслями. «Последним?» — переспрашиваю я, изображая удивление. «Разве она не должна была встретиться с тобой после клуба?» Дэйв резко наклоняется, упираясь руками в подлокотники моего кресла. Его лицо оказывается в опасной близости от моего. «Хватит играть в кошки-мышки, Джейс. Она приехала к тебе в клуб. Что было дальше?» Медленно выдыхаю, мысленно проговаривая заготовленную легенду. «Слушай, все было просто. Показал ей клуб, обсудили рекламную кампанию. Она обещала подготовить предложение к понедельнику и уехала. Я небрежно пожимаю плечами». «И это все?» В его голосе столько скептицизма, что на миг мне кажется, он все знает. «Все», — встречаюсь с ним взглядом. «Если я узнаю, что ты что-то скрываешь...» «Остынь, приятель!» Я небрежно отмахиваюсь, хотя по спине бегут мурашки. После ее отъезда я развлекался с одной горячей штучкой из модельного агентства. Могу показать фотки, если интересно. Дэйв выпрямляется, его плечи по-прежнему напряжены. «Странно все это. Она никогда не пропадает так надолго. Слушай, я встаю, похлопывая его по плечу. А почему ты сам не приехал вчера? Она ждала тебя». В его глазах мелькает что-то похожее на вину, и я понимаю, попал в точку. Теперь он будет больше думать о собственной оплошности, чем о моих словах. «Было срочное дело с клиентом». Дэйв проводит рукой по щетине. «Апелляцию отклонили, пришлось всю ночь перекраивать стратегию защиты». Где-то наверху едва слышно скрипит половица. Я внутренне цепенею, но продолжаю непринужденно улыбаться, молясь всем богам, чтобы Дэйв ничего не услышал. Внезапно сверху доносится приглушенный стук, будто что-то упало. Мое сердце пропускает удар, но я заставляю себя оставаться внешне спокойным. Дэйв медленно поднимает голову к потолку. Его губы изгибаются в хищной усмешке, а в глазах появляется опасный блеск. Он напоминает мне матерого волка, почуявшего добычу. «А кто это у нас наверху?» Его голос обманчиво мягок. «Решаю пойти ва-банк. Самая лучшая ложь — та, в которой есть доля правды». «Одри!» — произношу я небрежно, наблюдая, как его лицо каменеет. Секунда тишины кажется вечностью. Я почти физически ощущаю, как воздух между нами сгущается. Дэйв подается вперед, его кулаки непроизвольно сжимаются. «Расслабься!» Я позволяю себе рассмеяться, хотя внутри все сжимается. Шучу. Просто очередная модель из Victoria's Secret. Ты же знаешь меня. «Имя». Отрывисто бросает он. «Не могу сказать. Я развожу руками. Контракт, а не разглашение. Эти девочки очень щепетильны насчет репутации». «Что? Даже другу не скажешь?» В голосе Дэйва слышится обида. Стараюсь дышать ровно и не выдать своего волнения. «Не могу. Прости. Я обещал». Произношу я, намеренно избегая его пытливого взгляда. Дэйв наклоняется ко мне, его взгляд буравит меня насквозь. «С каких пор ты стал таким осмотрительным?» «С тех пор, как одна милая брюнетка пригрозила судом за разглашение. Я беззаботно подмигиваю. Знаешь, как это бывает? Утром проснулся знаменитым, а к вечеру уже банкрот». Он откидывается на спинку дивана, медленно кивая. Его плечи постепенно расслабляются. «Верю. Ты всегда был падок на длинноногих красоток». Он усмехается. «Наверное, перетрахал уже всех ангелочков Victoria's Secret». «Почти всех», — отвечаю я, сделанной самоуверенностью, стараясь не думать о том, что самый желанный ангел сейчас прячется в моей спальне. Остался последний, самый недоступный. В этот момент я благодарен своей репутации плейбоя. Она как никогда кстати служит прикрытием. Внезапно тишину разрывает пронзительный звук входящего сообщения. Я вздрагиваю. «О, наконец-то! Она ответила!» Дэйв заметно оживляется, и я чувствую, как по спине пробегает холодок. «Ну вот, я же говорил тебе, что с ней все хорошо. Стараюсь говорить непринужденно. Что пишет?» Дэйв быстро пробегает глазами по экрану. «Говорит, что у Синди вчера случилось ЧП, и они с Амандой весь вечер успокаивали ее и напились». Дэйв хмурится, вчитываясь в текст. «Кто это?» спрашиваю я, проклиная себя за излишнее любопытство. «Ее подруги и соседки по квартире. Надо позвонить ей», — решительно заявляет он, поднимая телефон. «Паника накрывает меня волной. Нужно срочно что-то придумать». «Зачем? Она же сказала, что с ней все в порядке. Я небрежно забираю у него телефон». «Давай лучше обсудим то, зачем ты приехал. А потом поедем в клуб. Одри, кстати, сегодня опять должна приехать туда». Дэйв прищуривается, но потом его лицо смягчается. «Опять? Ты заставляешь мою девушку работать на выходных?» В его голосе слышится намек на ревность. «Ой, ну какая работа?» Я натянуто улыбаюсь. «В ночном клубе. Просто расслабиться, отдохнуть, зарядиться атмосферой на новую рабочую неделю». Он качает головой, и я замечаю, как его челюсть слегка напрягается. «Для Одри отдых — это занятие йогой». Я хмурюсь. «Йога? Собака мордой вниз, собака мордой вверх и прочие доги-стайл. Как скучно!» Произношу я с наигранным пренебрежением, хотя мысль о Одри, выполняющей эти позы, заставляет мое воображение разыграться. Дэйв усмехается и следует за мной к выходу. Я чувствую облегчение. Кажется, мне удалось отвести подозрение. Но надолго ли? Одри. Когда ребята наконец покидают дом, их голоса постепенно затихают, а звук отъезжающей машины Дэйва наполняет тишину. Я подхожу к окну, осторожно выглядывая из-за штор, и вижу, как машина исчезает за поворотом. На сердце становится чуть легче. Наконец-то. Я одна. В этот момент телефон в кармане оживает, и на экране появляется сообщение от Джейсона. Я читаю, на лице расплывается глупая улыбка. Новая зубная щетка в шкафчике. Полотенце там же. В холодильнике найдешь, чем позавтракать. Чувствую себя как дома, а вечером жду в клубе. Сердце колотится быстрее, пальцы слегка дрожат, когда я быстро набираю ответ. Меня охватывает странное чувство, смесь волнения и напряжения. «Зачем ты сказал, что я снова приеду сегодня в клуб?» Спрашиваю я, как будто пытаюсь понять его намерение через экран телефона. Следуя его совету, я иду в ванную. В шкафчике действительно лежат несколько новых зубных щеток. Как будто Джейсон всегда готов к неожиданным гостям. Я достаю одну из них и начинаю чистить зубы, глядя в зеркало. В отражении я вижу глаза девушки, которая заигрывается с ложью. Совесть, как назойливая муха, не дает покоя. Мысли о том, что плохо строить отношения на обмане, не оставляют меня. Сплюнув в раковину и прополоскав рот, я замечаю, что экран телефона снова мигает. «Хотел, чтобы ты приехала. Сегодня будет больше звезд, которых ты сможешь увидеть вживую», — пишет Джейсон. Я закатываю глаза, вспоминая вчерашний вечер, полный ярких огней и громкой музыки, и ночь, которую мы провели под звездным небом в поисках браслета. «Вчера насмотрелась на звезды. Спасибо, хвалю», — печатаю я, надеясь, что он поймет намек. «Приезжай, возьми мою машину, а то мне пришлось ехать с Дэйвом», — приходит его быстрый ответ. Я застываю пораженное его предложением. Неужели он действительно доверяет мне свою машину? Этот парень явно что-то задумал. «Лучше возьму такси», — отвечаю я, наблюдаю за экраном в ожидании ответа. Но Джейсон молчит, и его молчание давит на меня, наполняя воздух неуютной тишиной. Я решаюсь принять душ, чтобы смыть с себя остатки ночных переживаний. Стою под струями теплой воды, которая обволакивает меня. Каждая капля, падая на кожу, смывает ночные тревоги, оставляя лишь ощущение легкости и обновления. Вода стекает вниз, увлекая за собой все сомнения и беспокойства. Это уже второй раз, когда я принимаю душ в этом доме, и мне невольно приходит мысль о том, что такая привычка может стать традицией, настораживает. Спустившись на кухню, я открываю холодильник и удивляюсь его содержимому. На полках стоят аккуратно расставленные продукты. Все свежее, разнообразное. Такое не ожидаешь увидеть в доме холостяка, и я улыбаюсь, представляя, как Джейсон скрупулезно закупается. Может, он не такой уж и хаотичный, как кажется на первый взгляд. Принимая завтрак, я наслаждаюсь долгожданным одиночеством в просторном доме. Весь мир далеко, а я его единственная хозяйка. Свобода, которая приходит с этим чувством, опьяняет, и я неловко задумываюсь, стоит ли мне покидать это место так скоро? Может, задержаться? Позволить себе еще немного этой сладкой иллюзии? Я включаю музыку, и ее звуки наполняют дом. Платон. «Parrot of Planets» Пол Льюи начинает играть, и я не могу удержаться от соблазна потанцевать. Пространство вокруг меня превращается в сцену, и я в главную героиню музыкального клипа. Следом идет «Чарл» — «Парашют». Музыка захватывает меня, и я кружусь по комнате, забывая обо всем на свете. Запыхавшись, плюхаюсь на диван. Пульсирующее сердце напоминает, что пора возвращаться к реальности, но мысли об этом вызывают легкую грусть. Я достаю телефон и, вспомнив о своей сумочке, быстро пишу сообщение Джейсону. «Кстати, где моя сумочка?» Ответ прилетает почти мгновенно, как будто он ждал моего сообщения. «Наверное, в машине в гараже осталась». Я улыбаюсь, представляя, как он, возможно, сейчас тоже думает обо мне. Эта мысль разливается теплом внутри, и я чувствую, что день обещает быть хорошим, даже если придется покинуть этот уютный мирок. Собираю свои мысли и решаю спуститься вниз. Гараж встречает меня прохладой и запахом дорогого кожаного салона. Передо мной открывается вид, который захватывает дух. Ряд блестящих автомобилей, каждый из которых мог бы попасть на обложку автомобильного журнала. Какую именно машину он хотел, чтобы я взяла? Этот вопрос вертится в голове, но одновременно появляется азарт. Раз у него столько машин, то если на одной из них вдруг появится царапина, это точно не станет трагедией. Смелость и любопытство толкают меня вперед. Я медленно прохожу вдоль рядов автомобилей, касаясь пальцами их гладких поверхностей. Взгляд задерживается на одной из них, элегантной и спортивной, в идеальном сочетании черного металла и хрома. Без тени сомнения беру ключи от нее и, предвкушая, сажусь за руль. Мягкая кожа сиденья обнимает меня, когда я устраиваюсь поудобнее. Включаю зажигание, и двигатель мгновенно оживает, издавая низкий, удовлетворяющий рык. Выезжаю из гаража, и встречный ветер раздувает мои волосы, как будто освобождает всех забот. Это непередаваемое ощущение. Я будто в главной роли в голливудском фильме. Выезжаю из своего особняка на этой крутой тачке и на время позволяю себе помечтать, будто это все мое, будто эта жизнь принадлежит мне. Включаю радио, и динамики наполняют салон звуками. Оскар Энтон. Бай-бай. Я подпеваю слова песни, ощущая, как музыка сливается с ритмом моего сердца. Солнце светит ярко, его лучи играют бликами на капоте, пока я проезжаю вдоль голливудских холмов. Каждое мгновение полно свободы и счастья, как будто сама судьба решила подарить мне этот день. Я улыбаюсь, чувствую, что в эти минуты я действительно жива. Уверенно шагаю в клуб, пробираясь сквозь толпу. Звуки музыки окутывают меня, а световые блики танцуют на стенах, создавая интимную атмосферу. «Одри, ты приехала!» Дэйв подхватывает меня в свои объятия, его губы мягко касаются моих, и я ощущаю знакомое тепло. Я украдкой бросаю взгляд на Джейсона. Он стоит чуть поодаль, его глаза на мгновение встречают мои, прежде чем он резко отворачивается, как будто старается скрыться в полумраке зала. «Какая же ты у меня красивая!» Дэйв с любовью изучает меня взглядом, его голос полон гордости. Джейсон лишь хмыкает, делая глоток виски. В его глазах мелькает что-то похожее на плохо скрываемое раздражение. «Это же Стивенс, мой бывший клиент! Не могу поверить, что он здесь!» Дэйв вдруг вскидывает голову в удивление. «Любимая, я отойду ненадолго, а ты пока побудь с Джейсоном». Я киваю, и Дэйв растворяется в толпе, оставляя меня наедине с другом. Джейсон делает легкий жест в сторону своего кабинета, и я следую за ним, чувствую, как напряжение между нами нарастает с каждым шагом. В кабинете музыка звучит глуше, но ее ритмы все еще отдаются в такт моего сердца. Стою у окна, наблюдая за танцующими огнями клуба, стараясь не встречаться взглядом с Джейсоном. «Шикарно выглядишь в этом платье». Его низкий бархатистый голос прорезает воздух, заставляя мурашки пробежать по коже. Я молчу, делая вид, что не слышу, хотя каждая клеточка моего тела уже среагировала на этот голос. Джейсон движется по кабинету неторопливо, уверенно. Его широкие плечи обтянуты черной тканью рубашки, а рукава закатаны, обнажая сильные предплечья. Я невольно залипаю на его руках, представляя, как эти пальцы... Нет, нельзя о таком думать. «Выпьешь?» Внезапно слышу прямо возле уха его горячее дыхание, от которого по коже расходятся волны мурашек. Он протягивает мне бокал, и я ловлю шлейф его парфюма. Терпкие древесные ноты, переплетенные с пряными специями. Аромат бьет в голову сильнее любого алкоголя. Сначала обжигает, потом разливается жаром, затуманивая разум и заставляя забыть обо всем, кроме опасной близости его тела. Инстинкт кричит одновременно: «Беги и останься!» «Там приворотное зелье?» — спрашиваю я, стараясь звучать язвительно. «Нет, а тебе нужно зелье, чтобы захотеть выпить со мной?» — отвечает Джейсон с той самой смертельно притягательной полуулыбкой, что сломает оборону любой женщины. «Любой, но не мою. По крайней мере, я пытаюсь себя в этом убедить». Тогда ты туда плюнул, фыркаю я. У тебя богатое воображение. В его голосе звучит искреннее веселье. Возьми мой, если не доверяешь. Я еще не успел его осквернить. В его глазах пляшут черти, когда он делает шаг ближе. Слишком близко. Он протягивает свой бокал, и в его жесте нет ничего провокационного. Почти обычное предложение. Почти. Если бы не этот взгляд, который длится на секунду дольше, чем нужно. Значит, ты плюнул в свой, рассчитывая на обмен. Давай этот. Выхватываю бокал из его руки. Делаю глоток, чувствую, как терпкое вино обжигает горло. Или это от его пристального взгляда так горячо? Джейсон прислоняется к столу, скрестив руки на груди. «Ну как?» «Начинает действовать», — спрашивает он, и в его тоне звучит легкая насмешка. «Чувствуешь что-то необычное? Головокружение, учащенное сердцебиение? Желание наброситься на меня?» Его голос становится глубже, интимнее, и я ловлю себя на мысли, что он мог бы читать телефонный справочник, и я бы все равно таяла от этих интонаций. «Нет, это обычное вино», — стараюсь говорить холодно, хотя внутри все горит от его близости. «А оно обладает опьяняющим свойством, а значит, и привораживающим». «Значит, любой алкоголь?» «Приворотное зелье?» Он приподнимает бровь, явно развлекаясь нашей перепалкой. «Интересная теория. Тогда, может, проблема не в вине, а в компании?» Он делает паузу, позволяя словам повиснуть в воздухе. «Некоторые люди опьяняют и без алкоголя. Он не уточняет, о ком говорит, обо мне или о себе. И это сводит с ума». Наши взгляды встречаются, и что-то между нами щелкает. Волна жара поднимается по шее. Кожа вспыхивает. Я сжимаю бокал сильнее, пытаясь удержать хоть какой-то контроль над ситуацией. Над собой. Но Джейсон видит, он все видит. Я отворачиваюсь, делая вид, что меня интересует танцпол, но он не дает мне сбежать. Оказывается, ближе. Намного ближе. Настолько, что я чувствую тепло его тела. Так зачем мне тебя привораживать? Его голос звучит почти у самого уха. Разве ты не считаешь, что я хочу тебя просто затащить в постель? Его прямота заставляет меня вспыхнуть. Картинки, которые рисует воображение, совсем не те, что должны возникнуть при мыслях о друге парня. «Считаю», — выдыхаю я, пытаясь сконцентрироваться на чем-то, кроме его губ. Для этого приворот не нужен. «Доступ в постель получить легче, чем к сердцу», — произносит он, и его пальцы невзначай касаются моего запястья, заставляя пульс сбиться с привычного ритма. А доступ в постель к девушке лежит через доступ к ее сердцу. Я отступаю на шаг, чтобы собраться с мыслями. Конечно, не у всех. У тебя так? Он поднимает бровь, и этот простой жест выглядит настолько сексуально, что у меня пересыхает в горле. У меня так, и доступ к моему сердцу ты не получишь, так как оно уже занято другим, говорю я. Хотя с каждой секундой все труднее помнить о Дэйве. Джейсон усмехается медленно, хищно, словно я только что сказала что-то очень наивное. Знаешь, где ошибка в твоей логической цепочке? Его губы изгибаются в полуулыбке, а голос становится ниже, интимнее. Ты сначала отдаешь сердце, а потом уже открываешь доступ к телу. Но когда сердце уже отдано, а мужчина хочет лишь секс, он приближается еще на шаг, его взгляд скользит по моим губам. Страдает именно оно, сердце. Начинать с постели куда безопаснее. Никаких разбитых сердец, только удовольствие. Хотя пауза, наполненная напряжением. Готов поспорить, что именно для меня ты нарушишь все свои правила. Его самоуверенность одновременно раздражает и возбуждает, а хрипотца в голосе заставляет воображение рисовать совсем неприличные картины. Я закатываю глаза, пытаясь скрыть, как сильно меня волнует этот откровенный флирт. Где же Дэйв? Поскорее бы он пришел, потому что моя решимость держаться подальше от Джейсона тает с каждой секундой. Ставлю бокал с вином на стол и иду к панорамному окну. Отсюда открывается вид на весь клуб. Высматриваю Дэйва внизу. Он стоит рядом со своим знакомым, увлеченно болтая. Такой правильный, надежный, предсказуемый. Мне должно стать теплее от мысли о нем, ведь Дэйв совсем не такой, как Джейсон. Его никогда не интересовал легкий доступ в постель. Но почему тогда от одного только присутствия Джейсона мое тело горит, а от мыслей о Дэйве ничего? Внезапно чувствую, как сильная рука медленно обхватывает мою талию, его прикосновение посылает волну жара по всему телу, и внутри все сжимается от предвкушения. Я резко вздрагиваю и поворачиваюсь к нему. В глазах Джейсона пляшут опасные огоньки. Его взгляд окутывает меня невидимой силой, лишая воли к сопротивлению. Он притягивает меня ближе, не разрывая зрительного контакта. Горячее дыхание касается моих губ, и я чувствую, как последние крупицы здравого смысла испаряются. Его парфюм окутывает меня, как невидимый кокон, а твердые мышцы груди прижимаются к моему телу, не оставляя шанса на побег. Между нами пульсирует что-то первобытное, горячее притяжение, которое невозможно игнорировать. Чувствуешь? Твое тело уже приняло решение. Даже если твое занятое сердце все еще спорит. Он наклоняется ближе. Его пальцы нежно поднимают мой подбородок, и прежде чем я успеваю осознать, его губы уже на моих. Поцелуй. Страстный, жадный, требовательный. Как буря захлестывает меня с головой. Волна жара прокатывается от губ вниз, вспыхивает огнем и разливается по венам, пробуждая дремавшие инстинкты и жажду, о которой я не подозревала. Сознание возвращается резко, как удар грома. Я вырываюсь, отталкивая его прочь. Мое нутро переполнено негодованием и растерянностью. Влепляю ему пощечину, громкий звук эхом разносится по комнате. Джейсон замирает, его глаза расширяются, наполняясь чем-то темным. «Убери руки! Ты просто животное!» Произношу я, но мой дрожащий голос выдает, насколько сильно я хочу прямо противоположного. Джейсон. Одри с дерзким взглядом и огненным блеском в глазах бросает мне вызов. Она стоит, скрестив руки на груди, ее черное платье обтягивает фигуру, как вторая кожа. От одного взгляда на ее изгибы у меня пересыхает во рту. Каждый раз, когда я вижу ее, мое тело реагирует слишком быстро. «Ты грязное животное, не умеющее держать свой член в штанах». Ее голос, пропитанный ядовитым презрением, перекрывает грохот музыки. Ее слова задевают за живое, но одновременно распаляют еще больше. Позволяю яду ее слов просочиться под кожу, чувствуя, как учащается пульс. Медленно растягиваю губы в хищной улыбке, хотя внутри все горит от желания схватить ее прямо здесь. «Животное, говоришь?» Делаю шаг вперед, намеренно возвышаясь над ней. Мой голос становится низким, с хрипотцой, от которой, я знаю, у нее всегда бегут мурашки по коже. Ее глаза расширяются, зрачки темнеют, явный признак возбуждения, как бы она ни пыталась это скрыть. Она отступает, пока не упирается спиной в холодное стекло. Запах парфюма Одри, пенящая смесь ванили и жасмина, окутывает меня, затуманивая рассудок. «Какой у нас грязный ротик!» — шепчу я, протягивая руку. Мои пальцы скользят по ее шее, чувствуя, как часто бьется пульс под нежной кожей. Она пытается увернуться, но мы оба знаем, это лишь игра. Ее кожа горит под моими прикосновениями, и я едва сдерживаюсь, чтобы не наброситься на нее прямо сейчас. Разворачиваю ее к стеклу, прижимая сзади всем телом. Внизу, в мерцающих огнях клуба, танцует толпа. Среди них Дэйв, не подозревающий, что его девушка сейчас дрожит в моих руках. «Хотел бы тебя трахнуть, Одри». Мой шепот обжигает ее ухо, язык дразняще проводит по мочке. Она вздрагивает, и я чувствую, как ее тело подается назад. «Пиздец, как хочу». Особенно сейчас, когда он там внизу. Провожу носом по ее шее, вдыхая ее запах, упиваясь им. Трахать тебя и смотреть на него, не подозревающего, как его девушку в данный момент жарит его друг, и как она сладко стонет, говоря, что я лучший. «Отпусти меня, урод!» Ее голос срывается, выдавая истинные чувства. В нем смешались страх, возбуждение и желание, которое она так отчаянно пытается скрыть. Но ее тело не умеет лгать, оно плавится в моих руках, как воск. Одри отчаянно пытается вырваться, но я только сильнее вжимаю ее в стекло. Ее тело, такое мягкое и податливое, заставляет меня терять голову. Чувствую, как под тонкой тканью платья часто вздымается ее грудь. Каждый вздох, каждое движение отзывается во мне волной острого желания. Ее рука тянется к моей, пытаясь ослабить хватку. Перехватываю запястье и медленно, давая ей возможность осознать каждое мгновение, опускаю ее ладонь на свой пах. Твердость под пальцами заставляет Одри задержать дыхание. «Чувствуешь?» Мой голос становится хриплым от возбуждения. Впиваюсь взглядом в ее расширенные зрачки. Замечаю, как она прикусывает нижнюю губу. Этот невинный жест сводит меня с ума. «Отпусти, животное!» Ее голос срывается на полушепот, выдавая ее истинные чувства. «Дэйв сейчас поднимется сюда и убьет тебя!» Медленно растягиваю губы в опасной улыбке, чувствуя, как тело Одри дрожит в моих руках. Провожу большим пальцем по ее нижней губе, наслаждаясь прерывистым дыханием. «Животное сейчас бы уже трахало тебя, не раздумывая». Шепчу ей прямо в губы, едва сдерживаясь, чтобы не впиться в них поцелуем. «Но мой член еще в штанах, как видишь, и войдет в тебя только тогда, когда ты сама об этом попросишь». Она молчит, ее длинные ресницы трепещут. Ее близость сводит меня с ума, но я заставляю себя отступить на шаг. Пусть сама решает. В этой игре я даю Одри выбор, хотя каждая клеточка моего тела кричит о желании обладать ею. «Животное так бы поступило?» — спрашиваю я, удерживая ее взгляд. В ее глазах плещется целый океан эмоций. Страх, желание, смятение и что-то еще, что Одри пытается скрыть даже от самой себя. Секунду она стоит неподвижно, словно статуя, а затем срывается с места. Стук ее каблуков по полу отдается в моей голове, как удары молота. Остаюсь один, пытаясь совладать с бушующим в крови желанием. Ее запах все еще витает в воздухе, сводя с ума. Провожу рукой по лицу, зная, что этой ночью сон не придет ко мне. Как и все ночи с тех пор, как я впервые увидел ее. Алый след от помады на бокале притягивает мой взгляд, словно магнит. Беру его в руки, не в силах оторваться от этого интимного отпечатка ее присутствия. Черт возьми, я, как одержимый, представляю, как ее губы касались тонкого стекла, оставляя этот дразнящий след. Наклоняюсь, втягивая едва уловимый аромат помады, смешанный с терпким запахом вина. Острое желание пронзает меня насквозь. Хочу почувствовать эти губы на своих губах, а не на бездушном стекле. Медленно провожу большим пальцем по алому следу, и мое воображение рисует совсем другую картину. Как я нежно касаюсь ее мягких губ, как они приоткрываются навстречу моим прикосновениям, как Одри тихо вздыхает от удовольствия. Чувствую, как напрягаются мышцы, Пульс учащается. Достаточно просто думать о ней, чтобы мое тело мгновенно реагировало. С усилием возвращаю себя в реальность. Какого черта она творит со мной? Я всегда держал эмоции под контролем, а сейчас превращаюсь в сентиментального идиота. И дело даже не в желании. Я хочу не просто ее тело, я хочу... Эта мысль пугает меня больше всего. Злость на собственную слабость накрывает горячей волной. Я позволил какой-то девчонке забраться мне под кожу, заставить меня терять контроль. Швыряю бокал о пол, и звон разбитого стекла эхом отражает бурю в моей душе. Но даже среди осколков я все еще вижу этот чертов алый след, как напоминание о том, что я уже не могу просто так выбросить Одри из головы. Я в полном дерьме.